После того, как стало известно о первой жертве акулы, Броди хотел сообщить жителям города об опасности и закрыть пляжи. Однако ему возражал хор менее благоразумных голосов, включая и голос редактора этой газеты. «Не бойся, все будет нормально», — заверяли шефа полиции отцы города. Но мы ошибались. Кое-кто в Эмити не спешил извлечь урок из случившегося. После второго нападения акулы Броди снова потребовал закрыть пляжи, но подвергся оскорблениям и угрозам. Его наиболее рьяные критики руководствовались не общественными интересами, а личной выгодой. Но Броди продолжал настаивать на своем и опять оказался прав. Сейчас он рискует жизнью, участвуя в экспедиции, в которой погиб Мэтт Хупер. Мы все должны молиться за его благополучное возвращение и выразить ему благодарность за исключительное мужество и честность. «Спасибо тебе, Гарри», — искренне сказал Броди. Около полуночи подул сильный северо-восточный ветер. Он со свистом прорывался сквозь сетчатые окна и дверь. Ветер принес с собой проливной дождь, капли которого попадали в спальню. Броди встал с кровати и закрыл окно. Он попробовал опять заснуть, но в воспаленном мозгу клубились беспокойные мысли. Броди снова поднялся, накинул халат, спустился в гостиную и включил телевизор. Он переключал каналы, пока не нашел какой-то фильм «Уикенд в отеле Уолдорф» с участием Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Потом он сел в кресло и тут же начал клевать носом. Проснулся он в 5 утра от гудения контрольной сетки телевизора. Броди выключил телевизор и прислушался к завыванию ветра за окном. Ветер утих и, казалось, дул теперь с другой стороны, но дождь все лил и лил. Броди подумал, не отменить ли поездку с Куинтом, но решил, что звонить хозяину катера бессмысленно. Надо выходить в море, даже если начнется шторм. Он поднялся наверх и тихонько оделся. Прежде чем покинуть спальню, посмотрел на Эллен. Она хмурилась во сне. «Я правда люблю тебя. Ты ведь знаешь», — прошептал он и поцеловал жену в лоб. Броди начал спускаться по лестнице. Неожиданно ему захотелось зайти в детскую и взглянуть на мальчиков. Они спали. Когда Броди приехал в порт, хозяин катера уже поджидал полицейского. Высокий долговязый Куинт в блестящем желтом дождевике выделялся на фоне темного неба. Он затачивал наконечник гарпуна. «Я собрался было вам позвонить», — сказал Броди, натягивая непромокаемый плащ. «К чему бы такая погода?» «Да ни к чему», — ответил Куинт. «Скоро разгуляется. А если и нет, нам все равно. Акула будет на месте». Броди посмотрел на стремительно летящие облака. «Довольно пасмурно». «Нормально», — сказал Куинт и прыгнул на борт катера. «Мы выходим вдвоем?» «Вдвоем». «А вы что, ждете кого-то еще?» «Нет, но я подумал, что вы бы не отказались от лишней пары рук». «Вы знаете эту рыбину не хуже любого другого. Лишние руки тут не помогут. К тому же это касается только нас с вами».